В действие команды Демина Ратибор вмешиваться не стал, дал себе часовую передышку, наблюдая через ультраоптику за странными объектами. Один напоминал панцирь черепахи с рогами, второй — оплывшую стеариновую свечу, третий — колоссальную раковину моллюска. Чужане делали вид, что не замечают предупреждающих сигналов земных машин пространства, и отвечали на вызовы и продолжали таинственную возню у самой границы БВ. Так что иногда казалось, они уже влезли в канал и претерпели необратимые изменения. Однако с аппаратами чужан ничего не случилось, словно они были заговорены, и у молодых пограничников даже возникли сомнения в способности БВ преобразовывать материальные тела. Но первый же зонд, запущенный с Перуна и достигший чужанской черепахи, тут же сгорел, а второй превратился в запятую из сплавленного металла. И тем не менее, с чужанскими кораблями ничего подобного не происходило, что вызвало оживленную дискуссию среди исследователей всего отряда. Убедившись в том, что БВ мчится к Солнцу с прежней скоростью, Ратибор вернулся в отдел как раз к тому времени, когда Совет Безопасности собрался на второе заседание. Как и первое, оно состоялось в Берне по той же самой формуле с применением компьютерной связи, но проходило в острой полемике, в результате которой Совет принял решение начать строительство приемного тахисконуса для того, чтобы загнать в него БВ и вывести по струне за пределы галактики. Строительство поручалось главмонтаж спецстрою Земли, трем его филиалам одновременно — американскому, европейскому и восточноазиатскому, и требовало оно от землян огромных энергетических затрат и материальных ресурсов, а также точнейших расчетов стыковки конуса и пули БВ. Но главное, оно требовало времени, около полутора месяцев с предельным напряжением всех сил, и у Совета оставалась надежда, что за это время ученые все же отыщут способ контакта с головой конструктора и остановят его без крови. Правда, Ратибор эту надежду не разделял, как и Забава Баянова. «Прав был Гёте», — сказала она, закрывая заседание. «Решением всякой проблемы служит новая проблема. Если мы остановим конструктора, и он вылупится в нашем пространстве неподалеку от системы, снова возникнет проблема, как сохранить свой дом. Нынешнее наше решение единственно правильное. И все же мы соберемся еще раз», — заметил председатель совета Ярополк Баринц. «Перед тем, как включить тахисконус, и окончательно утвердимся в правильности подготовленного решения». Решение было принято большинством, всего в 3 голоса, хотя никто из членов совета и не воспользовался правом вето. Поздно вечером 3 августа Ратибор пригласил Анастасию еще раз прогуляться с ним в Такламаканский ксенозаповедник и, ничего ей не объясняя, повел в сектор с вольерами энифских скалогрызов. На этой долготе уже наступило утро. Сектор представлял собой уголок дикой горной страны, отрог Сихотэ-Алине, примыкавший к северной оконечности некогда великой пустыни Такламакан. Для того, чтобы скалогрызы, не нуждавшиеся в определенном газовом составе атмосферы, легких, в обычном понимании этого слова у них не было, не ушли в горы и не натворили дел в горных поселениях не со зла или жестокости, а просто из-за неосторожности самих людей, ибо скалогрызы были слишком сильны и обладали рентгенозрением со всеми вытекающими отсюда последствиями, весь квадрат был огорожен специальным силовым полем, в том числе и под землей на глубине 100 метров. Кормить этих зверей, представляющих собой живые термоядерные реакторы, не было нужды, а увидеть их можно было со специально оборудованных башен, когда скалогрызы нежились в лучах рентгеновских прожекторов, включаемых в день экскурсий. Понаблюдав за парой инопланетных животных в бинокле и разглядев их чудовищные морды, скалогрыз представляет собой 20-метровую круглую трубу в ромбовидной зеркальной броне, а голова у него — жуткий нарост в форме сросшихся слоновых хоботов, каких-то грибообразных выступов, воронок и рогов, причем она светится даже днем. Ратибор и Анастасия отыскали бункер управления сектором с небольшой исследовательской лабораторией, которой заведовал доктор экзобиологии Герман Лабовец. К удивлению Насти, но не Ратибора, хозяин лаборатории уже работал, несмотря на ранний час. Был он высок, гибок, смуглолицый, черноволос, скуп в движениях, в карих глазах стыла усмешка. «Ранние гости к теплому лету», — пошутил он, не удивляясь, радушным жестом приглашая гостей сесть в удобные кресла у прозрачной стены комнаты, сквозь которую открывался потрясающе красивый вид на каньон Утла-Донга. «Визит опера Шторма для меня честь». Он уселся напротив, обхватив колено длинными сильными пальцами. «Чем же заинтересовала безопасников моя скромная персона?» «Так уж и скромная», — усмехнулся Ратибор, не отвечая на вопросительный взгляд спутницы. «Настя, скажите, пожалуйста, кем был Герман Лабовец, родившийся 22 мая 2048 года в Копенгагене?» «Охотоведом на Быстрой, второй планете Дельты Орфея», — ответила Анастасия, не задумываясь. «А где он сейчас?» «Похоронен на Земле, на родине, в 2176 году». «Ну а кто же тогда вы?» Ратибор, прищурясь, оглядел сидевшего перед ним Лабовица. «Дельфийский оракул?» «Догадался». На лице хозяина лаборатории не отразилось ни капли смущения, ни тени удивления или угрозы. «Молодец, опер!» «Не тяжела шапка Мономаха?» Он кивнул на клипс антенны псирации в ухе Ратибора. «Вы не ответили на вопрос?» «Отвечу». Лабовец вздохнул. «Я Герман Лабовец. И меня действительно едва не похоронили в Копенгагене в ноябре 176-го. Но отсутствие дыхания и остановка сердца не есть факт смерти. Врачи, констатировавшие смерть, не учли, что я побывал в объятиях сверхоборотня. Я очнулся буквально за несколько минут до кремации. А в памяти компьютера Колумбария остался факт моей смерти. С вашего разрешения я продолжу, чтобы не было лишних вопросов. Похоронив родных, жену, детей, всех пришлось пережить. Я улетел с экспедицией Лема и пробыл на других мирах в общей сложности 40 лет. Потом прилетел и обосновался здесь. Точка. Значит, я прав, и вы экзосенс. Совершенно справедливо. Лабовец вежливо улыбнулся. Как и Ри Грехов. И кое-кто еще из той команды, что принимала роды конструктора на Марсе. Зачем вы звонили мне? Хотели пошутить? Или посмеяться? Не, боже мой! Просто хотел убедиться, хватит ли тебе пороху взяться за это дело и довести до конца. Встретить конструктора. Вы убеждены, что БВ именно конструктор. Большой выстрел — это еще не конструктор, это его взгляд, если говорить образно. Ты мне симпатичен, опер, поэтому скажу тебе то, что не сказал бы другому. Ты не справишься со Штормом, если не станешь таким же, как твой начальник Железовский. К счастью, как говорят спортсмены, разбудить твой резерв может только один человек. Вот Настя знает. Лабовец кивнул на Демидову. «Вы знакомы?» Ратибор посмотрел на девушку. «Нет», — повела плечом та. «Но ты же сам сказал, что он экзосенс». «Понятно. Последний вопрос. Вы знали Эрнеста Геро?» Лабовец кивнул. «Пограничник из команды крейсера «Сташевский». Он погиб в тот же день и час, что и я». «Есть сведения, что он жив». Лабовец слегка нахмурился, покачал головой. «Насколько я помню, он был похищен сверхоборотнем, а оттуда не возвращается. Конструктор вернул всех съеденных им. Вернее, их информкопии. Псевдолюдей, так сказать. Я грешным делом считал, что вы тоже из их числа. Поэтому и приготовил на всякий случай группу захвата». Ратибор улыбнулся, скрывая смущение. «У меня неограниченные полномочия, и я должен был предусмотреть все. Извините. Как вы думаете, зачем конструктору понадобилось возвращать псевдолюдей на Землю? В качестве жеста доброй воли, мол, я не желаю вам зла? Или за этим стоит какой-то расчет, тонкий замысел?» «Ты меня озадачил», — Лабовец задумался. «Дай мне время поразмыслить. Возможны варианты. Хотя ты, как опер Шторма, должен приготовиться к худшему из этих вариантов». Экзобиолог встал. «Удачи тебе, мастер». Ратибор, не колеблясь, пожал протянутую ладонь. Уже когда они выходили из помещения, Лабовец сказал ему в спину. «Учти еще одно обстоятельство, мастер. Здесь у нас на территории заповедника законсервирован морг серых людей». Ратибор едва не споткнулся, останавливаясь. Оглянулся. «Не понял? Разве их не...» Аристарх сказал, что